Бок о бок. По пути в класс изобразительного искусства я в который раз вздохнула. Рико сделала то же самое. «Мио, вы же наконец-то встретились, почему ты такая мрачная?» В ответ на это я шмыгнула носом. Яркий солнечный свет заливал коридор, ведущий в нужный класс. Дождь наконец-то прекратился. У меня не получилось с ним нормально поговорить. «Но вы ведь договорились еще раз встретиться? Тогда, по крайней мере, он тебя не ненавидит». «Да, договорились». «Ну и как он, Мио?» — спросила Рико, внимательно вглядываясь в моё лицо. «Ты о чем? «Вы встретились впервые за долгое время. Он такой, каким ты его себе представляла?» Я не знала, что ответить. Все было не совсем так, как я себе представляла. Понятное дело, Такеру повзрослел, волосы и черты лица отличались от тех, что были на фотографии. Да, и такой низкий голос, высокий рост меня удивили. Я же практически не поменялась. Мне он показался неожиданно милым. «Это как? Разве он не спокойный взрослый принц?» Я так думала, но теперь я узнала его чуть ближе. «Может быть, в письмах он пытался строить из себя крутого?» Мы вошли в класс изобразительного искусства. Места можно было выбирать любые, поэтому мы сели рядом. Сегодня мы все вместе должны были собраться в круг и что-то нарисовать. «Ты спросила у него номер телефона?» «Ой, нет, совсем забыла». «Что? Ты могла попросить у него контакты и начать переписываться. Ты же не планируешь и дальше отправлять письма?» «Похоже, что нет». «Когда в следующий раз вы встречаетесь?» «В понедельник». «Вот тогда обязательно спроси, ладно?» Слушая голос Рико, я почему-то вспомнила слова Такеру. «По понедельникам у меня нет дополнительных занятий». Почему эта фраза показалась мне странной? Учитель вошел в класс, и мы открыли альбомы и начали рисовать. Все это время я не переставала думать о Такеру. В понедельник стояла замечательная погода. Несмотря на это, я поехала в школу на автобусе, а не на велосипеде, ведь потом мы должны были встретиться с Такеру. А чтобы мама не переживала, мне пришлось солгать ей, будто бы я заеду к Рико. Мне было очень стыдно, и когда-нибудь я обязательно сознаюсь. В школе я сильно нервничала и не могла сосредоточиться на занятиях. Когда закончился шестой урок, я убрала учебники в рюкзак и тихо вздохнула. «А ну-ка, соберись, ты же едешь навстречу к Такеру!» Попыталась подбодрить Рико и похлопала меня по спине. «Угу!» Я перенервничала настолько, что не могла сказать ни слова, поэтому мне нужно было встряхнуться. Но чем больше я об этом думала, тем меньше понимала, что мне делать. И чем ближе подходило время окончания уроков, тем страшнее мне становилось. «А может, пора уже признаться в чувствах?» — предложила Рико. «Что? Что ты такое говоришь? Да как я могу?» «Если будешь тянуть, то, возможно, кто-то его уведет, ведь Такеру настоящий прекрасный принц, да?» Рико сильно полюбилась от сравнений, она повторяла его снова и снова с ухмылкой на лице. «В школе он сейчас новенький. Готова спорить, он сейчас очень популярен. К тому же он играет в такой сильной футбольной команде. Кстати...» Рико от радости хлопнула в ладоши. «Надо посмотреть, когда у нас с ними матч. Приедешь, Мио?» «Футбольный матч, где будет играть Такеру? Я бы хотела на это посмотреть. Очень». От одной только мысли об этом сердце у меня билось чаще. «Я подумаю». С этими словами я встала и взяла рюкзак. Рико снова взглянула на меня. «Удачи!» — она улыбнулась и подняла большой палец вверх. «Спасибо. Ну, я пошла». Выйдя из автобуса, я в шумной толпе поискала глазами Такеру. Он стоял там же, где и в прошлый раз, прислонившись к стенке возле турникета, и смотрел на экран смартфона. «Такеру!» — окликнула я, и он чуть не выронил аппарат. Испугала. «Прости, я не хотела», — поспешно извинилась я. Такеру рассмеялся и сказал. «Ну что ты, все дело во мне, это я пугливый». Глядя на его улыбку, я снова почувствовала что-то странное. «Сегодня так солнечно». Такеру положил смартфон в карман и выглянул в окно станции. «Да, это точно». «Пойдем куда-нибудь?» Сердце у меня снова заколотилось. «Тут рядом есть что-нибудь интересное?» Я пока не сильно разобрался. «Так, ну...» — замялась я. Я все время волновалась из-за нашей встречи и совсем не продумала, что делать дальше. Это был ужас. Он только что переехал и, очевидно, совсем не знает город, поэтому мне надо было предложить куда-то пойти. Но куда? Я впервые оказалась в такой ситуации. «Пойдём прогуляемся?» Это предложение звучало вымученно и неуклюже, и Такеро мило рассмеялся. И вот мы уже гуляли по городу бок о бок с Такеро. До недавнего времени я представить себе такого не могла. Лучи закатного солнца пробивались сквозь зелень. Привычный шум города и гудки автомобилей сегодня звучали как-то особенно умиротворяюще. Я не сильно подросла со времен начальной школы, а вот Такеро с тех пор заметно вытянулся. Он шел медленно, наверное, для того, чтобы я поспевала за ним. Во время прогулки мы оказались рядом с магазинчиком, в котором я покупала все для писем, о чем и сообщила Такеро. «Понятно. Меня всегда поражало, что у тебя так много разных конвертов». Его слова меня слегка смутили. Я была счастлива, когда подбирала конверты, марки и бумагу для писем Такеро. «Помнишь, была птица со странной головой?» «Китоглав? Конечно, помню. Меня впечатлило». Я взглянула на Такеро. Он смотрел прямо перед собой и ностальгически улыбался. 6 лет. Здорово было, правда?» «Как много времени прошло. Но если бы он не ответил тогда, мы бы не смогли поддерживать связь». «Было так здорово получать от тебя письма», — сказала я вслух. «Мне было неловко, но действительно важно это произнести». «Согласен», — ответил Такеро. «Я очень радовался нашей переписке». Ладони вспотели, Такеро посмотрел на меня, смущенно улыбаясь, и от этого я стала счастливее всех на свете. «Мы не ошиблись. Что бы ни говорили нам окружающие, я рада, что не перестала писать письма». «Такеро, а ты будешь играть в каких-нибудь матчах?» Мне стало неловко, и я решила перевести тему. На плече Такеро висела спортивная сумка. Увидев ее, я вспомнила слова Рико. «В матчах? Пока, наверное, нет, я ведь только перевелся и недавно присоединился к команде». «Понятно. Моя подруга занимается футбольным клубом в нашей школе. Она сказала, что я смогу посмотреть, когда наши школы будут играть. Даже на тренировочный матч можно будет прийти». Такеро остановился и взглянул на меня. «Тренировочный?» «Ага, видимо, иногда проводится. Тебе не обязательно туда идти». Я остановилась в недоумении, Такеро произнес это как-то очень холодно. Когда я замолчала, он спешно заговорил. «А, нет, дело в том, что меня пока на поле не будет. Как начну выходить, тут же скажу об этом». С этими словами он быстро развернулся и пошел. Я попыталась догнать его. Только недавно он с большим удовольствием говорил о футболе. Неужели ему настолько не хочется, чтобы я увидела его на поле? Меня это неприятно удивило. «Слушай», — не глядя на меня, Такеро спросил, «давай увидимся в выходной. В следующую субботу у меня не будет никаких занятий. Почему бы нам не сходить куда-нибудь?» Эти слова попали мне в самое сердце. «Хорошо», — я кивнула, и Такеро подарил мне теплую улыбку. Как же мне нравилось, когда он улыбается. Мы еще немного побродили по городу, а потом сели в автобус. Разговаривать все еще было неловко, но уже не так страшно, как в первый раз. А что еще лучше, Такеро много смеялся. В автобусе я кое-что вспомнила и спросила. «Слушай, может, обменяемся контактами?» Я знала, что у него есть смартфон, ведь он что-то смотрел в нем, пока ждал меня. «Так будет удобнее?» «Угу». Такеро неопределенно кивнул и достал смартфон. Мне очень нравилось переписываться, но звонить все-таки намного быстрее и удобнее. «Вот только я не пользуюсь социальными сетями, поэтому давай просто обменяемся номерами», — сказал Такеро. «А, ладно. Диктуй номер». Мы назвали друг другу номера телефонов и теперь могли созвониться. Вот только сообщениями было бы гораздо комфортнее. Когда в окне появилось белое здание, Такеро нажал на кнопку остановки автобуса. «Ну что, тогда до субботы». «Договорились». Как и в прошлый раз, Такеро повесил сумку через плечо и встал. Я молча проводила его взглядом. Он, как и тогда, обернулся и помахал мне. Вот это да! Настоящее свидание! Я лежала на кровати в своей комнате со смартфоном в руке. Только что я написала Рико о том, как прошел день, и тут же получила ответ. Сам принц соизволил тебя пригласить? Уверена, ты ему нравишься. И тут же появился стикер с радостно смеющимся кроликом. В субботу принц признается тебе в чувствах. В субботу. Да не принц он, вздохнув, ответила я. И все-таки я получила приглашение от Такэро. И от этого была невероятно счастлива. Я сняла крышку с коробки для писем и взяла самый верхний конверт. Открыла его и прочитала заветное. «Хочу с тобой встретиться». Письмо было написано черной шариковой ручкой. Я перечитывала эти слова снова и снова. «Такэро». Я сложила голубую бумагу и закрыла глаза. В голове возник образ теплой улыбки Такэро, и мои руки снова задрожали.